Глава 47. «Молчите!» — леди Савила горько усмехнулась. «Значит, все-таки только покровительство. Конечно, вы знали, не могли не знать, что лорд Шармей — существо мстительное. И вы своим согласием подставили моего сына», — леди Савила прищурилась. «Но я не могу вас винить. Не знаю, как бы сама поступила в подобной ситуации. У вас ребенок, ради его благополучия не на такое пойдешь». Я смотрела на нее во все глаза и ничего не понимала. Потом до меня наконец дошло. Вот что значит, оказывается, мое согласие на это имя. Да кто бы только знал. У меня и в мыслях не было, что лорд Кайс может пострадать от такого вот действия. Покровительство. Сегодня же срочно нужно все расспросить у Касси и сделать это так, чтобы не вызвать подозрений. А пока... Боже мой, что же мне делать? Что сказать его матери? А она сидит, смотрит и явно ожидает ответа. «Леди Савила, я...» В это время вошла Лаша, а за ней двое лакеев, несущих блюда с едой. Леди Савила тотчас замолчала и выпрямилась на своем стуле, точно шпагу проглотила. Лакеи водрузили на стол большой кофейник, расставили чашки, тарелочки и многочисленные мисочки с едой. Потрясающе запахло свежей выпечкой, крепким кофе и свежей ветчиной. Я даже сглотнула. Но пока не до еды. Боже мой, ну вот как леди Савиле сказать-то, что ее сын мне не безразличен, и без этого его покровительства? Золотоволосая драконица вздохнула и только рукой махнула. «Не мучайте себя, леди Дейзи. Я понимаю, что мой мальчик после всего, что с ним случилось, не представляет для вас должного интереса, и никак не могу вас в этом обвинять». Я нахмурилась. «Эй-эй, о чем это она? Что значит «не представляет должного интереса»? Они тут вообще какие-то странные драконы эти. Как раз тот самый должный интерес лорд Кайс для меня очень даже представляет. Такой мужчина. Да он мечта любой женщины, что я мало в мужчинах понимаю. Ну, может быть, немного. Не скажу, что опыт у меня был сильно большой. Но мне и бывшего своего хватило, и этого лорда Шармея тоже, чтобы понять, что синеглазый мэр — находка, можно сказать, бриллиант. Я сглотнула и сказала только одно. «Леди Савила, я вовсе себя не мучаю». А потом вздохнула, перекинула косы за спину и сказала, как в воду холодную бросилась. «А насчет интереса вы совсем не правы. Ваш сын совершенно потрясающий человек. Я имею в виду дракон. Заботливый, надежный и...» Тут мой голос сел. «Красавец, каких поискать. А еще руки у него и голова прямо золотые. Вон какой сундук придумал. А это его повозка». По мере того, как я говорила, лицо леди Савилы светлело. Она выпрямилась и посмотрела на меня совсем другими глазами, явно ошарашенная моим заявлением. «Так вам что, мой сын нравится на самом деле? И вы находите все эти его увлечения действительно достойными для дракона такого рода, как наш?» — ахнула драконова маменька и посмотрела на меня с явным недоверием. «Вы, леди Дейзи, вы настолько отличаетесь от других дам высшего света, что я не знаю, что и думать», — вдруг растерянно сказала леди Савила. «Но неужели вам безразличен тот факт, что он изгнанник, дракон, который не может оборачиваться?» — глухо добавила она и тяжело вздохнула, практически замерев. Я же только плечами пожала и хмыкнула. «И что с того? Я вот тоже все никак не обернусь». Глаза драконьей маменьки расширились, а потом просветлели, и она сказала тихо. «Значит, вы так считаете? Хотя...» Она посмотрела на меня с каким-то новым выражением. «Я все время забываю, какого вы рода. Род Сарги всегда славился своими необычными драконицами. И ваш дар...» Она вдруг светло улыбнулась. «Ваш дар, который настолько редок, все одно к одному. Такой дар может принадлежать только редкой женщине». Я смущенно потупилась. Похвала такой дамы, как леди Савила, была необычайно приятна. «А что, лорд Кайс не будет с нами завтракать?» — скорее сказала я, прерывая ее. Дама только рукой махнула. Он уже успел, не стал никого дожидаться. Ведь у него, как у мэра Клавенса, дела довольно много, а мой сын очень любит повозиться в своей мастерской. Знаете, она посмотрела на меня и вздохнула. Я, честно говоря, совершенно не одобряла его увлечения. Все думала, что хоть в науку магическую пойдет, по моим и отцовским стопам. Ведь после того, как он потерял связь со своим внутренним источником и стал изгнанником, телохранителем ему не бывать. Я нахмурилась и заявила. «Понимаю вас, леди Савила. Всегда хочется, чтобы ребенок пошел по стопам родителей. Но не всегда так получается». «Зато вы только представьте себе перспективы!» Я выпрямилась и махнула зажатой в руке вилкой, которую только-только воткнула в понравившийся кусочек сочной ветчины, которые вырисовываются. Скорее засунула вкуснейший кусочек в рот, прожевала и продолжила. «Не знаю, что со мной случилось, меня явно несло». Перспективы вырисовывались такие, что леди Савила несколько даже побледнела, слушая меня. «Ваш сын создал чудовище, как вы его называете. А ведь в мире достаточно существ, которые не могут летать. И такой механизм для них будет на вес золота», прожевав другой кусочек, сказала я. «Можно наладить производство, поставки организовать. Я вот видела, тут гоблины живут». Я вдруг вспомнила поверенного лорда Шармея. «Он же гоблин, точно. Зеленый весь, уши большие, зубы, бр, зубы тоже немаленькие». «Они ведь не летают? Думаю, с удовольствием купят такое вот чудовище для своих нужд», — завершила я свой монолог. Леди Савила сидела как прибитая, внимая мне, и видно было, как ее захватывают неожиданные мысли. «Кстати, леди Савила, ваш сын может и мне, вернее, нам с вами помочь в намечающемся сотрудничестве. Возможно, он сможет сделать несколько вещей, которые мне необходимы для работы с магическими животными», вдруг выдала я. Драконья маменька хмыкнула, посмотрела на меня с прищуром и сказала. «Дорогая, давайте закончим завтрак, и я проведу вас в мастерскую лорда Кайса. Очень надеюсь, что он к тому времени еще не отправится в мэрию».